Дай мне поднять голову. Я слышу шум шагов. Оставь меня. Это Гола. Кажется, это Гола. Он нас слышал. Пелиас. Подожди. Подожди, твои волосы запутались в ветвях. В темноте они зацепились. Подожди, подожди. Темно. Входит Гола. По дороге вьющейся спиралью. Гола. Что вы тут делаете? Пелиас. Что я делаю? Я... Гола. Вы дети? Мелисанда, не свешивайся так из окна, ты упадешь. Разве вы не знаете, что уже поздно, скоро полночь? Не играйте так в темноте. Вы маленькие дети. Нервно смеясь. Какие дети? Какие дети? Уходит с Пелиасом. Сцена третья. Подземелье замка. Входит Гола и Пелиас. Гола. Будьте осторожны. Сюда, сюда. Вы никогда не были в этих подвалах? Пелиас. Был один раз когда-то. Давно уже. Гола. Они бесконечно длинны. Это ряд огромных гротов, которые неведомо куда приводят. На этих гротах стоит весь замок. Чувствуете ли вы разлитый здесь запах смерти? Именно на это я хотел обратить ваше внимание. По-моему, он исходит из небольшого подземного озера, которое я покажу вам. Берегитесь. Идите впереди, в свете моего фонаря. Я вам скажу, когда мы к нему подойдем. Продолжают идти в молчании. «Эй! Эй, Пелиас, остановитесь!» Хватает его за руку. «Ради бога, разве вы не видите? Еще один шаг, и вы были бы в бездне!» Пелиас. «Я ее не видел. Фонарь перестал освещать». Гола. «Я оступился. Но если бы я не удержал вас за руку...» «Так вот, стоячая вода, о которой я вам говорил. Вы чувствуете запах смерти, который поднимается оттуда? Пройдемте до конца скалы. Она возвышается вот там. Но нагнитесь немного. Запах ударит вам в лицо». Пелиас. «Я уже чувствую, как будто запах могилы». Гола. «Дальше, дальше. Это и есть тот запах, который в иные дни отравляет воздух в замке. Король не хочет верить, что он отсюда. Следовало бы замуровать грот, в котором находится эта мертвая вода. Пора бы, наконец, изучить немного эти подземелья. Заметили ли вы трещины в стенах и в столбах, поддерживающих своды? Здесь происходит тайная работа, о которой никто не подозревает. Если не обратить на это внимание, то в одну из подобных ночей весь замок может провалиться. Но что делать? Никто не любит спускаться до таких глубин. Есть странные трещины во многих стенах. Вот, чувствуете вы поднимающийся запах смерти? Пелиас. Да, запах смерти распространяется вокруг нас. Гола. Наклонитесь, не бойтесь, я поддержу вас. Дайте мне... Нет, нет, не руку, она может выскользнуть. Здесь, повыше. Видите пропасть? Взволнованный. Пелиас. Пелиас. Пелиас. Да, мне кажется, что я вижу дно пропасти. Это фонарь так дрожит. Вы... Выпрямляется и смотрит на Гола. Гола. Да, фонарь. Я раскачивал его, чтобы лучше осветить стены. Пелиас, я задыхаюсь здесь. Выйдем. Гола. Да, выйдем. Выходят в молчании. Сцена четвертая. Терраса у выхода из подземелья. Входит Гола и Пелиас. Пелиас. Ах, я наконец дышу. Одну минуту я думал, что мне станет дурно. В этих чудовищных гротах я чуть не упал. Воздух там сырой и тяжелый, как будто пропитанный свинцовой росой, а темнота густая, как отравленная масса. А тут прохлада с открытого моря. И ветер. Чувствуете ли? Он свежий, как только что раскрывшийся листок на маленькой зеленой ветке. Там, у подножья террасы, недавно поливали цветы, и сюда доносится аромат зелени и роз. Должно быть скоро полдень. Розы покрыты тенью башни. Полдень, я слышу колокольный звон. А вот дети спускаются купаться к берегу. Я и не знал, что мы так долго оставались в подземелье. Гола. Мы спустились туда около 11. Пелиас. Раньше. Наверное, раньше. Я слышал, как пробила половина. Гола. В половине 11 или в 3/4. Пелиас. Все окна в замке открыты. После полудня будет очень жарко.